И что в итоге? Абсолютно чистый от проклятий наследник двух могущественных родов, в которого до безумия влюблена его дочь, с которым их связала сама магия. И далеко не беден и не бесславен, хоть на кучу золота Орлову и было плевать с высокой колокольни, если бы Поттер и был нищим, словно церковная мышь, он бы закрыл на это глаза. Потому что сила, чистота крови и, что самое главное, его чувства по отношению к Лене у мальчишки от этого меньше бы не были, и он еще размышляет. Орлов отвесил себе мысленный подзатыльник, да забирать его надо, и соглашаться на любых условиях. Лена, казалось, почувствовала чувство отца, кинувшись ему на шею. «И как скоро и срочно ты поклялась заключить связь», — шепнул Орлов ей на ухо. «Ты и это знаешь, что я за отец, если не знаю, какие обещания сковывают магию моей дочери». Ведун улыбался. «Ну так когда?» «Я сказала, что на Рождество». «Ага», — мгновенно просчитал ведун. «А на какое именно? Католическое или наше?» замялась ведунья. «Если честно, я не говорила на какое. Значит, поскольку ты у нас крещенная на православный манер, будем считать, что на наши. 2 недели на подготовку. Ух, это будет нелегко организовать. Ну да ладно, сообразим что-нибудь. Беги, радуй подружек». Ведунья с визгом и воплями радости сорвалась в сторону гостиной Слизерина. Гарри попытался последовать за ней, но был мгновенно остановлен стальной рукой Орлова. «А вас, молодой человек, я попрошу остаться». Гарри встретился с ведуном взглядом и понял, что он попал на серьезный разговор. Ведун уселся в одно из кресел, что стояло у большого стола посреди комнаты, жестом предложил Гарри сесть напротив. Дождавшись, пока Лена пройдет туман, ведун начал говорить. «Я вас не осуждаю ни на грамм», — сказал он, словно убеждая самого себя. «В конце концов, я сам вступил в брак с ее матерью в довольно раннем возрасте. Так что, Гарри, вы с Леной можете полностью рассчитывать на мою поддержку и содействие во всем, что планируете». «Спасибо, дядь Саш», — смутился Гарри. «Пока ни за что». Орлов откинулся на спинку. «Итак, раз уж вы с Леной уже все для себя решили, я не стану вас останавливать. Но кое-что подскажу тебе, и мы с тобой о кое-чем договоримся. Я готов на любые условия». «Никогда так больше не говори», — прищурившись попросил ведун. «Я ведь могу попросить, например, вырезать сердце лучшему другу или попросить подписать рабский контракт. Могу, ведь это тоже будет входить в любые условия. Могу, но не буду. Тем более, я не говорил, что это именно условия, я сказал, что мы договоримся». Они помолчали пару минут. Первым снова начал ведун. «Во-первых, я дам вам с Леной немного информации о брачных ритуалах. Вам надо будет ее выучить на ядь. Отклонений в ритуале не должно будет быть. Это мы понимаем. На ритуале признания вас это не остановило», — усмехнулся Орлов. Гарри не нашелся, что на это ответить. «Во-вторых, Гарри, рекомендую связаться с гоблинами. Дом Поттеров в Годриковой впадине едва ли удастся восстановить, не все следы проклятий так легко снимаются. Но эти старые полурослые скряги владеют так или иначе большей частью приличной недвижимости, выставленной на биржу», — продолжил ведун. «Новая семья, новый дом. Разумеется, вы прекрасно можете жить и в гнезде орла, но ведь рано или поздно вам, птенчикам, захочется покинуть родовое гнездо. Не удивляйся и не протестуй. Выбирайте с Леной на свой вкус и считайте это моим вам свадебным подарком». «Дядя Саша, это же, я сказал, не спорь», — голос ведуна немного посуровил. «В этом плане отказы не принимаются. Что насчет возможных гостей?» Они просидели в убежище еще около 2 часов, обсуждая все, что касается их с Леной семейной жизни, от отдельных аспектов брачного ритуала и до того, кто будет свидетелями ритуалу. Гарри чувствовал, как голова его начинает понемногу пухнуть от этого тяжелого разговора. «И последнее, Гарри», — ведун доверительно посмотрел мальчику в глаза, — «на ритуале семья попросит тебя стать Лене верным защитником. И это, к сожалению, не пустые слова. У меня есть очень стойкое ощущение, что до внуков я не доживу». «Сэр, видишь ли, Гарри, у нас в стране, на Кавказе, начались нехорошие телодвижения. Уже больше 2 недель в Чечне идет война». Орлов грустно улыбнулся, глядя в глаза перепуганному мальчишке. «Об этом не говорят, но магдловские войска уже потихоньку готовятся штурмовать город Грозный. Приказ вот-вот подпишут. Это будет не битва, а мясорубка. Но при чем здесь? Как только магдловские войска встретятся с чем-то необычным, а они встретятся, уж ты мне поверь, командование мгновенно призовет цех им в магическое усиление». Ведун говорил так, будто общается сам с собой. Я знаю, так уже было в Афганистане. И можешь не сомневаться, фениксы окажутся на острие ножа. Пусть не в Грозный, но в другие горячие места нас кинут в обязательном порядке. Но ведь ваша группа – профессионалы, – перебил Гарри. Вы – мастера ведуньего цеха. Что вам может сделать Макгловская армия? Мы – мастера, – согласно кивнул ведун. Но мы, к сожалению, не боги. Любая пуля или осколок для нас так же смертельны, как и для обычных людей. Я сделаю все, чтобы пережить эту бойню. Но шансов мало, очень мало. Поэтому я и попрошу тебя стать для Лены защитником. Тогда защита, которую я наложил на нее при рождении, не только не исчезнет, но распространится еще и на тебя. Вас свяжет магия. Что есть у нее, есть и у тебя. Два крошечных взаимосвязанных источника, которые защищают друг друга. Тебя наполнит защита рода Орловых, ее кровная защита, которой наделила тебя жертва родителей. Хорошо, дядь Саш. «Просто Саша», — улыбнулся волшебник, — «ну или отец, если уж на то пошло. Все, беги, догоняй эту ягозу». Когда молодой человек покинул убежище, Орлов устало откинулся в кресле. Он слегка приврал мальчику, не желая его пугать еще больше. На самом деле, приказ о переводе его группы в Чечню он получил еще вчера. 10 января ему предстоит сдать пост на кораблях Дурмстранга группы Царевича, а сам он, в компании остальных фениксов, отправиться на Кавказ. Знал он и то, кому обязан этой командировкой. Генерал Щеглов подписал этот указ в обход требований комитета, а сам он получил намек, что лучше группы Орлова никто не справится, от генерала Тамма из Эстонии. А генерала Тамма науськал немолодой офицер с непроизносимой фамилией, который оказался человеком Дамблдора с настоящей фамилией Смитсон. Старый мудрила решил от него избавиться, и у него получилось. И главное, как аккуратно все устроено, и ведь не выкрутишься. Не обладая Орлов некоторыми связями с эстонцами еще с афганской войны, он бы в жизни концов не нашел. И поскольку отвертеться у него не выйдет, он должен был удостовериться, что ни Лена, ни женя без защиты не останутся. В ритуальном зале гнезда Орла собралась приличная толпа народу. Все семейства Орловых, включая граничер, вырванных с дежурства ради такого события. Дурсли, в том числе, Дадли, который уже сдал вступительные в Граничерскую академию и теперь щеголял в парадной форме стражей граней. Сам Дурсль-младший, кстати, так плотно обнимал и прижимал к себе Женьку, что многие подшучивали, предлагая провести два ритуала вместо одного. Были Малфой, вечно бледные и возвышенные благородные лорды. Был Сириус Блэк, которого воздух свободы омолодил лет на 10 и который представлял на ритуале Гарри как его родная кровь. Были Грейнджеры, сама Гермиона была назначена подружкой невесты. Прибыли Августа и Невилл Долгопупсы, ведь будущего мастера травничества Гарри пригласил быть свидетелем. С ними явились и Гринграссы всей своей семьей. И, наконец, Лавгуды. Старик Ксена, кстати, выглядел совершенно неважно, он осунулся, на его немертвом лице прибавилось несколько свежих шрамов, шею украшали следы недавних укусов. Было видно, что Камарилья объявила на него кровавую охоту за то, что полумно нарушила традицию маскарада. Последствия оказались столь серьезными, что, по слухам, Ксенофилиусу пришлось сбежать с островов. Лена и Гарри за прошедшие две недели продумали и разобрали огромное число моментов и аспектов. Первым моментом, который вызвал сомнение, стала одежда. За две недели просто нереально было бы пошить достаточно качественные и красивые одеяния, так что, после долгих раздумий, они облачились в парадные формы цеха. Будучи красивой и величественной формой, эти костюмы знаменовали одновременно и то, что парня и девушку объединяют не только чувства, не только магическая связь, но еще и общее дело, за которое они оба выйдут на бой без всяких раздумий. Вторым вопросом стали кольца, однако их спас Орлов. По ведуньей традиции, кольца были проблемами старших представителей, так что этим вопросом занялись Алекс и Сириус. Очень много вопросов и сомнений вызвала сама процедура ритуала, однако семейство ведунов с огромным усердием рассказывало им о непонятных аспектах, растолковывая и раскладывая все по полочкам. Банкетом занялись домовики, Малфой приволокли с собой Добби. Афонька, критично оглядев неожиданного помощника, утащил упирающегося домового куда-то в подсобке и, угрожая и запугивая, убедил несчастного переодеться из тряпочек во вполне цивильные робы, пусть не гусарская форма, но тоже вполне приличная одежка. Эльф Вэл упрашивал не делать этого, опасаясь, что станет свободными. Но Афонька был непреклонен, тем более, что одежду им вручал не хозяин, а другой домовик. И это позволяло обойти магическую традицию Запада. Надо сказать, лакейская форма образца двора Ее Величества Екатерины II домовым шла достаточно хорошо. Эльфы занимались кухней с завидным усердием, изготавливая самые вкусные блюда, какие только могли бы быть хороши к столу по такому случаю. Наконец, в зал зашел Владимир Орлов. Будучи среди присутствующих самым старшим как по возрасту, так и по статусу, он должен был вести церемонию. Гарри и Лена подошли к алтарю. За парнем стал Сириус, за девушкой – Алекс. Рядом встали Гермиона и Невилл. Остальные стояли чуть поодаль, наблюдая за процессом. Гарри взглянул на алтарный камень. На нем расположились два серебристых кинжала и плоская коробочка, в которой, как помнил Гарри, должны были находиться кольца. Старший ведун принялся зачитывать слова ритуала, призывая мать-магию во свидетели сему, пред лицом силой вечности, да начнется ритуал. «Свяжите же себя кровью!» Сухой голос главы рода слегка дрогнул в момент, когда магические светильники погасли, а руны на стенах и колоннах засветились тусклым пламенем. Обратной дороги уже не было. Гарри и Лена взяли в руки серебряные кинжалы, каждый рассек себе ладонь. Они взялись за руки так, чтобы порезы пересеклись, кровь их связалась. Руны на стенах вспыхнули ярче. «Клянетесь ли вы, Елена Александровна Орлова, наследница Белого Орла, и вы, Гарри Джеймс Поттер, отмеченный Фенриром, быть один другому верными партнерами и спутниками, клянемся?» Хором ответили ему Гарри и Лена, не разжимая рук. «Свидетельствуем!» Вторили им Невилл и Гермиона. «Признаем!» Гаркнули синхронно Орлов и Сириус Блэк. «Клянешься ли ты, Гарри Джеймс Поттер, быть для Елены верным спутником жизни, быть ей неподкупным и неприступным защитником и стражем, оберегать ее всегда и везде, быть с ней вместе в радости и горе, в магии и в мире, во все времена и во всех мирах, клянусь», — сказал Гарри, глядя своей избраннице в глаза. «Свидетельствую», — кивнул Невилл, поднимая вверх палочку, на острие которой засветился кроваво-красный огонек. «Принимаю клятву», — улыбнулся Орлов отец. «Клянешься ли ты, Елена Александровна Орлова, быть для Гарри верной спутницей жизни, доброй и неподкупной супругой и помощницей в любых делах, быть с ним вместе в радости и горе, в магии и в мире, во все времена и во всех мирах, клянусь, свидетельствую», — вторила Гермиона. «Принимаю клятву», — улыбнулся Сириус Блэк. «Пред именем магии и силы, пред именем предвечной пустоты», — выдохнул глава рода Орловых. «Да будьте едины от сего момента и пока смерть не разлучит вас. Прощание с родителями». Праздник растянулся до раннего утра 8 января. Взрослые частью уже успели позавтракать и теперь занимались своими делами. Кто-то наоборот еще досыпал, так что подрастающему поколению никто не мешал. Гарри и Лена спустились на поздний завтрак помятые и слегка растрепанные, шею Поттера украшал огромный засос, сам парень смотрел на мир слегка остекленевшим взглядом, все еще пребывая в эйфории от ощущений, которые вчера на него снизошли. Все сидящие за столом мгновенно засмущались, девушки слегка покраснели от понимания. Драко, увидев счастливые, сияющие довольными улыбками физиономии, лишь закатил глаза и мысленно похвалил себя, что накануне вечером буквально заставил эту совершенно слетевшую с катушек парочку принять по флакону зелий, они сами еще, считай, дети. «Куда им? Я смотрю, вы вчера дорвались до заветного запретного плода», — ехидно усмехнулся он. «И как прошло, если не секрет? Великолепно!» Ведунья томно потянулась и обняла своего теперь уже супруга. «Просто великолепно! Никогда прежде ничего подобного не чувствовала. Мы услышали». Драко подвинул им две чашки с кофе. «Да чего там, в башенке никто не спал, слушая ваше удовольствие». Лена поперхнулась, услышав такие откровения. «Кстати, Драко», — вдруг вспомнил Гарри, — «мы теперь имеем полное моральное право считать тебя провидцем». «Чего это?» — удивился целитель. «А кто на первом курсе говорил, что у нас с Леной скоро свадьба? А кто обещал дать мне 4 годика на поиск колец для вас?» — парировал Драко. «Вы поторопились чутко, 4 года еще не прошло». Шутливая перепалка слегка разрядила атмосферу и разговор пошел своим чередом. Друзья оценивающе смотрели на Гарри и Лену. Вчерашний ритуал словно заставил их повзрослеть. Еще вчера бесшабашные, сегодня они казались столь же серьезными, сколько и взрослые члены семей. Язык не поворачивался называть их детьми, подростками или еще как-то иначе. К «Кстати, Лена, мы ведь можем теперь считать тебя миссис Поттер», — усмехнулся Невилл. «Можете», — потянулась ведунья. «Я еще подумаю над тем, чтобы официально переменить фамилию. Было бы здорово». Неожиданно даже для самого себя улыбнулся Гарри. «Я был бы рад, но раз ты просишь». Лена поцеловала любимого в щеку. Однако, любезничать и рассиживаться дома было некогда. Завтра им следовало приступить к очередным занятиям в школе Хогвартс. Так что максимум сегодня к вечеру им было необходимо вернуться под сень старого замка, как бы не хотелось остаться в родовом гнездышке еще хоть на немного. Но пока еще можно было немного погулять по абсолютно тихому лесу, поболтать с родными и близкими людьми, поделиться некоторыми переживаниями и некоторыми секретами. Лена чувствовала себя на вершине блаженства, но при этом ее слегка разбивала тревога. Через пару дней после того, как они рассказали ее отцу о своих планах, тот был в комитете и вернулся со страшной по содержанию бумагой в руках. Перевод группы «Феникс» в Чечню, который из-за сложности ситуации, должен был состояться на день раньше, чем планировалось. Лена помнила некоторые рассказы отца о боевых столкновениях, о которых он ей рассказывал, когда она его просила. Рассказывал, безбожно перевирая факты и сглаживая информацию о смертях, о боях и о разрываемых на куски людях, чтобы не травмировать ей психику. Но ей этого хватало, чтобы понять, какой ад разворачивается на войне. Каждый день к отцу прибывали какие-то люди в военной форме и тихо, чтобы не привлекать лишнего внимания, рассказывали ему о происходящем на Кавказе. Лена как-то случайно услышала обрывок их разговора. В Новый год при штурме Грозного погибли по обе стороны конфликта более 1000 человек. 1000. 3 раза по всему населению Хогвартса. За один день столько народу отдали свои жизни за какую-то совершенно безумную идею. А ее любимого папу отправляли в этот ад. Орлов тоже был в несколько подавленном состоянии. Он был невероятно рад за дочь, искренне веселился на банкете, что развернулся после ритуала, и вообще всячески старался быть самым лучшим и веселым человеком на планете. Но в душе у него крепко засела печаль. Их отправляли на войну на 6 месяцев. 6 месяцев в самом настоящем аду, из которого живыми вернутся далеко не все. Он всеми силами старался набраться побольше положительных эмоций и впечатлений, вдохнуть мирного, свободного воздуха. Старался как можно больше времени провести с семьей, понимая, куда направляется. 9 числа в 8 утра ровно он должен был быть на военной базе вместе со всей группой, а значит, отправляться нужно было уже с вечера. К 6 вечера в главном зале собрались все, проводить каждого в свой путь. Дети отправлялись на учебу. Орлов отец, на войну. Александр обнял рыдающих дочерей. «Я сделаю все, чтобы вернуться к вам», – прошептал он. 6 месяцев, и я вернусь к вам. Почему ты не можешь прибывать к нам каждые выходные?» Плакала ему в рубашку женя, ведь для тебя это мелочи. «Женечка, солнышко мое, я очень хотел бы пребывать к вам как можно чаще», — погладил ее отец. «И как только выдастся хоть минимальное затишье, я к вам прибуду. Но это война, девочка моя, на ней, к сожалению, не бывает выходных. Обещай, что вернешься», — попросила его Лена, не желая отпускать родного отца. «Прошу тебя, пообещай мне, что вернешься. Я не могу пообещать, родная». Орлов понимал, что должен их подбодрить, но пока что этого не получалось сделать. Девочкам нужно было быть готовыми к тому, что он может не вернуться. «Как бы я этого не хотел, но не могу. Но обещаю вам писать каждый день, как только у меня будет к этому возможность. Это я могу пообещать. Тогда, хотя бы, пиши почаще», — попросила ведунья. Орлов кивнул, принимая просьбу. Они выпрямились. Василий Орлов обнял Алекса. Он как никто знал, какой жуткий кошмар впереди у его младшего брата, ведь и сам каждый день ходил на гранях по краешку могилы. «Удачи, брат!» «Спасибо!» — грустно улыбнулся Орлов, после чего прошептал едва слышно. «Если не вернусь, не оставляй моих девочек!» «Не оставлю!» — серьезно пообещал Василий, крепко пожимая руку младшего брата. «Обещаю!» Владимир и Ольга Орловы, с трудом воспринявшие новость о том, что сын снова уходит на войну, и вовсе лишь шептали что-то ему, да так, что никто иной в комнате их не слышал. Наконец, часы пробили 6. Александр открыл разлом одновременно с дочерью. Они посмотрели друг другу в глаза, кивнули и одновременно шагнули в пустоту. Лена навсегда запомнила этот взгляд, полный одновременно боли за себя и невероятной радости и гордости за нее. Лена успела кивнуть отцу, а затем их с Гарри унесло в зияющую чернотой пустоту. Они снова стояли у ворот замка Хогвартс. Орлова уткнулась Гарри в куртку и разрыдалась пуще прежнего. Огромных трудов парню стоило хоть немного привести ее в чувство и хоть минимально успокоить отдавшуюся на волю эмоциям ведунью. В таком виде их и встретил Хагрид. «Лен, чей-то ты?» – удивился лесничий. «Случилось чего? Отца отправили на войну», – ответил за нее Гарри. «А как?» – удивился великан. «Да ты не бойся, вернется он. Он же у тебя мастер, справится. Пойдем ко мне, я вам обоим покажу кое-чего». В хижине Хагрида было достаточно тепло и уютно. Большой очаг пылал теплым, приятно согревающим пламенем. Великан разлил всем по кружке чаю, после чего полез в большой сундук и принялся перебирать там какие-то вещи. Наконец, спустя минут 7, он достал оттуда большой, плотный альбом, который и вручил ведунье. «Я знавал ваших с Гарри родителей еще во времена Первой войны с... Вы знаете кем?» Добродушный лесничий не нашел в себе сил, чтобы произнести заклятое имя. «Вот, держите. Вам это, на хорошую и добрую память. Спасибо, Хагрид». Лена тут же открыла первую страницу. На первом же колдофото расположились две небольшие компании, держащиеся на небольшом расстоянии, но явно не противостоящие друг другу. Лесничий подсел поближе и принялся пояснять, кто есть кто. Первое совместное фото. Орден Феникса и цех ведунов. Перед знаменитой битвой под Бадли-Бадбертон. Вот это, Гарри, Хагрид ткнул большущим пальцем в крайнюю слева пару. Лили и Джеймс, твои родители. А вот это, он ткнул пальцем в молодую пару справа. Алексей и Лиза Орловы. Лена невольно засмотрелась на родную мать, которую Хагрид назвал на английский манер. Взглянула на отца, лицо которого еще не успели слегка обезобразить шрамы и следы заклятий. Хагрид тем временем продолжал называть имена. Кого помнил, конечно, это долгопупсы, которых позже едва не запытали до смерти. Вот это, боунсы, вы знаете, кто лично их выслеживал, но в том бою так и не смог их одолеть. Это я. Хагрид с усмешкой ткнул в самую большую косматую фигуру. Это вот, Грюм. Боже, я и забыл уже, как он выглядел без этого своего глаза. Это, разумеется, Дамблдор и МакГонагалл. А вот это Волкобоев, помните его? Вот. А это, сдается мне, царевич, которого на днях прислали этих, из Дурмстранга, которые, сторожить, Ставр Билхарст еще до того, как был призван за грани, Фрол Штольцман. Хагрид перечислил всех, кого помнил. Так вот, глядите, какие они тут все молодые да зеленые. Серьезно сказал Хагрид, и почти все они вернулись живыми из страшной бойни. А теперь, Хелен, твой отец, мастер, не волнуйся, вернется он, все будет хорошо. Спасибо, Хагрид. Лена утерла рукавом влагу, которая проступила в ее глазах. Да ни за что толком. Похлопал ее по плечу своей гигантской ручищей. Ну, рассказывайте, как каникулы прошли. От лесничего они вышли уже поздно, солнце уже давно укрылось за горизонтом. Вокруг царила темнота и идеальная тишина, разве что снег скрипел под сапогами, оглашая хрустом всю округу. Лена выглядела уже повеселее. Хагрид оказался очень талантливым психологом, который чисто за счет своей простоты, добродушности и некоторой наивности умел успокоить и утешить кого угодно, и Гарри был сейчас ему за это благодарен. Узнав, что Гарри с дочерью ведуна теперь являются ближе, чем просто парнем и девушкой, лесничий вовсе расцвел, хоть и попенял чутко за то, что его не пригласили. Лена сказала ему, что церемония была очень скромная, и лесничий снова мгновенно стал сама любезность, заодно и похвалил их выбор колец, тонкие, выполненные из переплетений серебряных нитей, дополненные из сине-фиолетовыми сапфирами, эти знаки их единства были подобраны просто идеально. Ни ведунья, ни Гарри не сомневались, что Хагрид разболтает об услышанной новости, но им было все равно. В гостиной Слизерина их ждала целая толпа народу, все уже успели вернуться с каникул и теперь ожидали развязки вопроса. Правда ли, что Поттер и Орлова стали одной семьей? Увидев блестящие кольца, слизеринцы подняли необычайный гвалт, мгновенно была развернута небольшая пирушка, тем более, что и повод был куда как подходящий. На шум даже заглянул профессор Снегг, который намеревался было отвесить целебных пилюлей разбушевавшимся подопечным, но, узрев повод веселья, передумал, и не только присоединился к пирушке, но и, похоже, решил ее возглавить. Во всяком случае, веселился он наравне со всеми. Еще бы, такой повод было грех не отметить. Давно уже в замке не видели студентов, заключивших магический брак. В честь такого события, Снег даже пообещал расконсервировать одну из пустующих комнат старост, куда и должны были определить новобрачных. Все понимали, дело молодое, немного личного пространства никогда не повредит. Этим же он и занялся, и спустя каких-то 20 минут отдельная комната была готова к использованию. Драко же, который прибыл в замок летучим порохом и тоже присутствовал на празднике, всерьез озаботился вопросом, как ему добывать для молодых необходимые зелья в достаточном количестве. Ведь если раньше эту парочку хоть немного сдерживало присутствие остальных, то теперь, а ведь вдохновившись их примером, постепенно начнут практиковаться в отношениях и остальные, а последствия разгребать ему. В тот вечер Драко впервые задумался о том, что неплохо было бы уломать мадам Помфри почитать среди старших курсов лекции о сексуальных отношениях. Среди прочих слизеринцев новость о браке Гарри и Лены произвела фурор. Парни слегка тушевались и смущались, понимая, что их ждет. Девушки же пожирали взглядами обручальные кольца и бросали на своих парней однозначные взгляды, как бы спрашивающие, а когда ты меня замуж позовешь. Словом, четверокурсники с одной стороны всех порадовали, а с другой, подложили ту еще свинью большинству студентов мужского пола, и не только на Слизерине. Тогда еще они этого не знали, но полумно обмолвилась о свадьбе кому-то из когтевранцев, те случайно растрепали пуффендуйцам, а через близняшек потила информация просочилась и на Гриффиндор. В момент, когда Парвати объявила в гостиной львят, что Поттер и Орлова заключили магический брак, младший Уизли вывалился из кресла. Праздненство постепенно приближалось к завершению, так что Гарри и Лена предпочли покинуть уже немногочисленных стоящих на ногах учеников Слизерина и начать обживать новую комнату. Устроена та была совершенно бесхитростно. По сути, это была такая я же спальня, в которой жили остальные студенты, но вместо 5 или 6 кроватей в ней находилась всего одна. Вообще, предполагалось, что кровать будет односпальная, но профессор Снег мудрым решением увеличил ее до сдвоенной, знал, что и для кого делает. 2 небольших шкафа, письменный стол, за которым могли легко разместиться и 4 человека, еще один столик поменьше, возле которого разместилась небольшая алхимическая лаборатория, отдельная ванная. Вот, собственно, и все. Гарри захлопнул дверь и припечатал ее заклинанием. Большего он сделать не успел. На него мгновенно набросилась пылающая страстью демоница. А дальше? Дальше уже кино для взрослых. Примечание к части. Правила фигбука запрещают описание взрослых сцен в возрасте героев, но нигде не написано, что нельзя делать намеки и упоминания этих сцен. Потерпите немного, станет героем по 16, будет и чуть-чуть ПДВП контента. Военная хроника. Прибытие в зону боевых действий. Примечание к части. Главы под приметкой «Военная хроника» будут касаться исключительно действий группы Орлова в Чечне, упоминания о действиях команды Лены, Гарри и остальных в Хогвартсе в таких главах не будет. Все описываемые события абсолютно случайны и могут капитально идти вразрез с настоящими. Ведун перебирал в голове события последних часов. Разлом вывел его на базу подразделения «Феникс», где его уже ожидала вся группа, готовая к бою и крепкая духом, как в былые времена. Он осмотрел своих ребят, которые, по долгу службы, отправлялись в эту бессмысленную бойню вместе с ним. Капитана Вяземского он знал давно, офицер был проверенный, легко и запросто мог заменить его самого. Прошедший Афганистан, пусть и с печальными результатами для тогдашней группы, этот ведун в бою был лютым зверем, но никогда не терял осторожности и благоразумия, и даже пару раз останавливал самого Орлова от поспешных решений. Вообще, после того случая в Афгане, капитан был сама осторожность, по 10 раз все проверял и перепроверял, особенно защиту и часовых на постах, однако же, в бою он реагировал на ситуацию моментально. Старшина Климов, главный снайпер группы, спокойный и холодный, словно лед, как, впрочем, и всегда. Афганец, был с Орловым в группе еще в те времена, когда его командир еще лейтенантом ходил. Оружие свое этот парень зачаровывал лично. Ни ветер, ни дождь, ни вес патрона для его старой доброй СВД больше не играют роли. Куда целится, туда и попадает. Даже прицел у штатного дальнобоя все больше использовался, чтобы поближе разглядывать морды особо важных и нужных целей. Причем зачаровывал Климов оружие не только для себя, но и для всей группы. Чары, ограждающие коррозию от воздействия магии, позволяли волшебникам пользоваться магловским вооружением, а различные рунные цепочки на корпусах и прикладах так или иначе совершенствовали само оружие, сглаживали отдачу, калибровали полет пули, выравнивали прицелы, защищали оружие от грязи. Много чего делали. Правда, только в руках у самих ведунов, которые питали руны своей магией. В руках же простого человека такое оружие было просто автоматом или винтовкой со всеми их обычными характеристиками. Старшина Иванов, натасканный на мины сторожевой пес, в самом что ни есть прямом смысле этого слова, немолодой ведун действительно обращался в собаку, и не в какую-нибудь, а в Томаскана, который так походил на волка, что мог легко притвориться обычным лесным зверем, если требовала обстановка. Сколько раз его обличье зверя от раскрытия спасло, не счесть. Помимо этого, Иванов натаскал себя на запах и формы различных взрывотехнических приблуд, после чего с отличием закончил школу саперов и успел немало напрактиковаться на самых разнообразных полигонах. Бывал в Афганистане, правда тогда еще не в составе группы «Феникс». Сержант Медведчук, самый настоящий украинец по происхождению, в разговоре которого по-прежнему, даже спустя столько лет жизни в России, все еще проскакивают некоторые выражения из родного языка. Мастер радиоразведывательного искусства, специалист по магловской электронике и электротехнике, инженер и радист группы, и заодно, главный кашевар в подразделении. Погонял и медведь носил не только благодаря фамилии, но и за то, что силен был без меры, и на жратву был мастак, куда ни пойдет, везде мешком продовольствия разживется. Сержант Воронцова, единственная девушка в группе, но никто в подразделении даже не помыслит о том, чтобы относиться к ней никак к равной. Невысокая, худенькая девчушка, обладающая весьма приятной внешностью и абсолютной устойчивостью к различным токсичным и опьяняющим веществам, в том числе, к разного рода снотворным, ядам и прочей мерзости. Такой уж у ее семьи наследный дар, не обращение в демона или зверя, а невероятная устойчивость к болезням и токсинам, которую она в состоянии контролировать. Вяземский как-то предложил ей выпить на спор, и сдулся после пятой бутылки, когда она еще даже не захмелела. С другой стороны, отключая свою способность, эта мелочь уделывалась шампанским с одного бокала. Мастер проникновения, взломов и шпионажа, и одновременно, штатный медик группы «Феникс», секретное оружие команды. Орлов не смог взять девицу на встречу с Уизли, ее сдернуло куда-то там командование, так что роль одного из визитеров кафе в тот раз пришлось играть царевичу. И, наконец, младший сержант Савельев, стажер группы, для которого это будет первая длительная командировка, но далеко не первое в жизни массовое сражение. Молодой и шебутной ведун, только недавно прошедший третий этап обращения, горячая голова, но при этом идеальный боец прикрытия и мазута, то есть водитель-механик. Не то чтобы ведуны часто пользовались магловским транспортом, но если приходилось, за руль в обязательном порядке сажался этот доморощенный шумахер. Балагур и весельчак, он влился в группу «Феникс» как родной, разбавив серых и неприметных ведунов одной примечательной персоной. Никогда не унывал, всегда находил способы подбодрить и утешить. Семь ведунов против целого отдельного мира, который представляет из себя Кавказ. Не регион, не направленность, а именно целый небольшой мирок со своими особенностями, со своим отношением к чести, к жизни и к смерти. Мирок, в котором действуют свои, сугубо специфические законы и правила, которые следовало помнить тем, кто хочет попасть в него и при этом остаться в числе живых. Семь человек, разодетых в форму магловского спецназа и вооруженных соответственно ситуации собственных предпочтений. Группа поприветствовала командира. «Здорово, Фениксы!» Нашел в себе силы улыбнуться в ответ Орлов. «Не буду вам лгать или пытаться что-то скрывать, мы с вами летим на войну, на самую настоящую бойню, по возвращении с которой, я всех вас ожидаю в гнезде орла на хорошую попойку. Впрочем, мы с вами и сегодня немного приложимся, тем более, что есть повод». «Чего такой улыбчивый, командир?» — прыснул Вяземский. «Ты, Ваня, тоже был бы улыбчивый, если бы твоя дочь замуж вышла». После краткой череды поздравлений, свалившихся на него, Орлов продолжил. «И когда я говорил, что ожидаю вас всех, я имел в виду, что жду вас всех, живыми и здоровыми. Отказы не принимаются, так что только попытайтесь не прийти, оживлю и зашибу обратно». Группа дружно расхохоталась, принимая предложение командира. В самом деле, такое ободрение было им нужно. Специфический черный юмор в этой бравой компании очень высоко ценился. Командир сказал, чтобы все вернулись, они сделают все, чтобы вернуться в полном составе, кто бы там что ни говорил или не делал. Такие шуточки и пожелания помогали расслабиться перед долгой и опасной миссией длиной в 6 месяцев. Орлов, отсмеявшись вместе со всеми, мгновенно стал сама серьезность и принялся вводить подчиненных в курс дела. Те, конечно, и так были в курсе, выкладки и постановления командования все читали, но лишние напоминания и краткий брифинг еще никому не вредили. Отправляемся на 6 месяцев в усиление роте старшего лейтенанта Корзуна Николая Николаевича. Начал ведун. Контингент роты, мотострелки. Ну, как мотострелки, одно название. Обучены более-менее, перед поездкой дали им по половине магазина отстрелять да по гранате кинуть. Научили плюс-минус под обстрелом себя вести до высоты держать. И все. Но, по крайней мере, считаются в части лучшие по боевой подготовке. Вот и посмотрим. Но ориентируйтесь, что окажутся дуболомы, ни хрена не знающие. В общем, афганский уровень разделить на 4. Усмехнулся Вяземский, баюкая на руках автомат. Да уж, ладно, займемся ими, если будет возможность. Хорошо, кивнул ведун. Вот ты, Ваня, и займись. Ты же капитан, все-таки. Чуть поближе к их командиру роты. Я-то предложу, но регулярно Старлею мозги промывать придется именно тебе. Пропихнешь идейки? Есть, козырнул Вяземский. Ну и отлично. Ведун немного потянулся. Продолжаем разговор. Так вот, нас представляют к роте Корзуна, однако при этом нам чуть позже дадут еще и свои, сугубо специфические задачи. Какие конкретно, я пока не знаю, командование говорит ожидайте, но, полагаю, будет нечто в духе бойцы соседнего подразделения клянутся, что видели живых мертвецов, метнитесь, разберитесь. Кто помнит афганскую, Орлов окинул взглядом капитана и старшину Иванова, понимают, про что я говорю. Кому интересно из молодых, не стесняйтесь, спрашивайте. Только не сейчас, а как выдастся свободная минута. В остальное же время мы с вами играем роль макдловского спецназа. Насколько убедительно? Спросила Воронцова. Абсолютно и полностью, ответил ей ведун. Никто из макдлов понятия не имеет, что к ним прислали цех, и никто не должен знать. Палочки если и пользуете, убедитесь, что вас не видит, но лучше вообще оставьте их в расположении. Савельев после этих слов вытащил из неприметного чехла палочку и без всяких сожалений оставил ее на полке своего шкафчика. Если встречаемся с очередной неведомой магической херней или идем на собственное задание, маскировку по боку, лучше потом повально накладывать на всех забвение, чем рисковать головой. В остальное время, максимально убедительно играем макдлов, и смотрите не ляпните что-то в духе помню, пил как-то зелье, особенно тебя, Клим, касается. Не трепитесь лишнего, есть не трепать лишнего, шутливо отдал честь снайпер. Да и когда это я трепал, а в Джилалабаде кто с флаконом оборотного перед тамошними шурави спалился, так это когда было. И последнее, не обратил внимания на это тот клик Орлов, заклятием изменяя погоны и цвет собственной полевой формы. На этот раз группа шла в обмундировании светло-серого цвета, легкая и одновременно теплая форма цеха ведунов, благодаря зашитой в нее шерсти демимаски, умела менять цвета и окрас с помощью довольно простых заклятий, что позволяло использовать один и тот же костюм в совершенно разных условиях. На время нахождения в Чечне я становлюсь не полковником, а майором. Надо объяснять. Зачем? Объяснять не понадобилось. Ребята в группе были опытные, не один раз бывали в бою и прекрасно понимали всю армейскую кухню. Никто полковника не отпустит в зону боевых операций, потому что офицер с таким званием – уж слишком соблазнительная добыча для противника. А майор, он и есть майор, которых в боевых столкновениях встречают везде и повсеместно, правда все больше в оперативных штабах, но и для командира группы спецназа вполне справедливое звание. Орлов осмотрел своих подопечных еще раз, пожелал всем удачи, и раскрыл разлом, который вывел их к небольшой воинской части. Это была пересыльная часть, куда стекались разные подразделения перед отправкой в Чечню. Постоянная толкучка и поток народу, никто никого не запоминает и не считает, идеальное место, чтобы незаметно появиться. Умные люди из комитета знали, как незаметно внедрить своих оперативников в ряды макдловской армии. Орлов провел группу через проходную, фениксы показали дежурному корочке спецподразделения. Документы были настоящие, армейские, комитет заботился о своих сотрудниках. Быстро отыскав необходимое подразделение, Орлов отдал распоряжение размещаться и отдыхать неподалеку, а сам, узнав у ближайшего военного, в какой стороне штаб, отправился на доклад. «Товарищ полковник, подразделение «Феникс» для исполнения задачи прибыло. Командир подразделения, майор Орлов. «Вольно, майор», усмехнулся слегка полноватый седой мужчина в полевой форме с полковничьими погонами. «Давай без формальностей, все мы тут в одной гребаной лодке, ни к чему весь этот официоз. Как скажете», несколько расслабился Орлов. «Привык уже просто. Это да, есть такие, кому только что в ноги не кланяйся и жопы не вылизывай». Полковник Колычев откинулся на грубом стуле в штабе пересыльного пункта. «Мудилы паркетные, ты присаживайся, майор. Как тебя по имени-отчеству-то?» «Александр Владимирович, Алексей Павлович», протянул руку офицер. «Можешь звать просто Палыч, меня тут все так погоняют. Не в глаза, конечно. Ну что, как добрались? Сойдет», оценил несуществующую доставку Орлов. «Сейчас народ перепаковывается, завтра готовы выступить с первой колонной. Сразу видно, специалист», усмехнулся Колычев. «В общем так, Александр, вас пригнали в усиление одной нашей роте, отправляемой в пригороды Грозного. Наши верховные мозгоебы посчитали, что к духам подойдет подкрепление, которое может устроить нам кровавую баню. Крутили-вертели, в итоге насчитали около 1000 боевиков. Полные выкладки, я уже читал, прислали заранее», перебил Орлов. «Но меня волнуют не выкладки, товарищ полковник. У нас ведь есть еще свои задачи, я в курсе, никто вас силком удерживать не будет, вы же не няньки», кивнул тот. «Однако, спецназ есть спецназ, а все пацаны в той роте, салабоны, ни пороху, ни баб не нюхавшие. Паркет Никита наши сразу подхватились, мол, рота будет образцовая, на учениях лучшая по боевой, долбоебы, блять». Колычев с трудом удержался, чтобы не плюнуть. Вместо этого он открыл пачку простых, дешевых сигарет, достал одну никотиновую палочку и закурил прямо в кабинете. «В общем, майор, я попрошу, чтобы твои ребята хоть немного подтянули молодых по воинской науке. Не прям как в учебке, а так, там совет, там подсказать, сделаем». Орлов нахмурился, ему как раз наобещали, что магдловская рота будет из ветеранов. Что же он знал, что ничему нельзя верить и даже довел это до своих. Однако краем сознания все же верил в чудо. «Ну и хорошо, давай дождемся тогда остальных, буду вам ставить боевую задачу, заодно с остальными познакомитесь». Ждать долго не пришлось, в 7 как раз должно было начаться собрание. Первым, тоже слегка опережая график, зашел невысокий, но очень крепкий по телосложению мужик в утепленной форме типа горка, набравший в магдловском спецназе огромную популярность и являющуюся, пусть и негласно, формой войск специального назначения. Мягкая, удобная, долго не изнашивается. Добротная одежда для подобных длительных операций в условиях Чечни. Мужик оказался целым капитаном по фамилии Егоров и был самым настоящим десантником. Ведун оценивающе взглянул на него. Не слишком высок, крепок тушей, слегка небритое, не слишком красивое лицо, укрытое многочисленными шрамами. Гораздо больше Орлову сказали его глаза, настороженные, грозные, но далеко не злые. Этот человек не раз видел смерть и боль, а по возрасту вполне мог служить и в Афганистане. Холодный и расчетливый профессионал, который поведет за собой небольшой отряд таких же специалистов в военном деле. Своего рода магдловский вариант самого Орлова. Поздоровавшись со всеми, капитан уселся около ведуна и попытался тихонько завязать разговор. «Первый раз на реальной войне? Нет», — покачал головой Орлов. «Был в Афганистане. С 84-го и до самого отвода войск, быть не может», не поверил десантник. «Выглядите не настолько, чтобы застать Афган. Мне уже сороковник», усмехнулся ведун. Действительно, выглядел он, дай боже, на 30, особенно в военной форме, которая его больше молодила, чем старила. Спасибо ведуньим обращениям и характерному для всех магов замедленному старению, но за комплимент спасибо. «А вы, я тоже афганец. Правда, служил уже с 88-го, раньше не пустили». Егоров откинулся на стену. «И здесь с самого декабря, Новый год встретили в Грозном под иллюминацией нашей пылающей техники. Гори она, эта иллюминация, в аду синим пламенем. До сих пор злость берет. Эх, да чего это мы все на вы, Валера, Саша». Орлов пожал большущую ладонь десантника, которая по массивности почти не уступала ручище Хагрида. «Тоже с нами, а хрен его знает. Палыч велел быть к 7, я и пришел». Тут разговор пришлось свернуть. В комнату зашли сразу трое: немолодой седой майор, оказавшийся самым настоящим начальником штаба, такой же седой мужик с эмблемами капитана парашютно-десантных войск и совсем зеленый по возрасту старлей мотострелок, представленный остальным как старший лейтенант Корзун. Орлов с Егоровым переглянулись, одновременно кивнули. Раз зеленый, значит, надо поддержать и помочь, хотя и ежу понятно, кто на самом деле будет руководить боевыми действиями сводного подразделения. Полковник начал доводить обстановку. В полном составе, как сейчас, мы встречаемся в первый, а возможно, и единственный раз, так как подразделения будут действовать автономно, в постоянном отрыве от штаба и других подразделений. Каждому командиру будут доведены их конкретные задачи. Поэтому сейчас хочу акцентировать ваше внимание на общей обстановке в нашей зоне ответственности. Обратите внимание на карту. Сейчас мы с вами находимся здесь, а вот здесь находится ваша зона ответственности. Колычев указал на населенный пункт. С севера и запада – горы, с юга – плоскогорье, и на нем бывший райцентр, от которого есть прямая дорога на Грозный. Сейчас там никого нет, крошечный город, все 1500 жителей эвакуировали неделю назад. Мы ожидаем, что боевики будут пытаться занять этот населенный пункт и использовать его для накопления сил для нового удара по Грозному. Ваша задача – этого не допустить, уничтожая группы боевиков. Старший лейтенант Корзун, я, знакомьтесь, это, ваше усиление. Колычев сделал остальным знак, что можно говорить. Майор Орлов, командир разведывательно-диверсионной группы спецназа ГРУ. Ведун пожал руку Корзуну, который при виде целого майора спецназа даже подобрался. Позывной «Феникс», лично можно просто «Саша». Капитан Егоров, командир десантно-штурмового взвода, можно просто «Валера». Старший лейтенант Корзун, командир 2-й мотострелковой роты Энской части, можно просто «Коля». Подивился такому понебратскому отношению старлей. Парашютно-десантного полка гвардии капитан Холщов, козырнул парашютист. Можно просто «Иван». «Смотри, старлей», завершил процедуру знакомства полковник. Капитан Холщов со своими ребятами, ваш резерв на случай прорыва крупного отряда боевиков, они сразу с вами не выступают, ждут отмашки на случай прорыва. Майор Орлов и капитан Егоров отправляются с вами сразу, но у них, помимо вашего усиления, будут еще свои задачи, которые вы должны будете между собой согласовывать отдельно. Связь с артиллерийским полком и авиацией держите через нас. Снабжение будет прибывать к вам с помощью военных колонн один раз в 2 недели. Первый караван отправится вместе с вами. Также с вами будет отправлено отделение инженеров-саперов под командованием сержанта Ковалева. Более подробные инструкции и боевые задачи получите по прибытии на место. Вопросы есть? Никак нет, товарищ полковник, козырнул старший лейтенант. Тогда можете быть свободны. Колонна отправляется завтра в 9 часов. Полковник Колычев отдал всем честь. Удачи вам, мужики. И, хоть я в него и не верю, да хранит вас там Бог. Начало 2-го испытания. За завтраком к слегка помятой, но довольной Орловой были прикованы взгляды по меньшей мере половины студентов. Не менее довольного, улыбающегося, словно объевшийся сметаны кот, Поттера разглядывала 2-я половина учащихся. Кое-кто даже поздравлял их со вступлением в брачный союз, кто-то сетовал, что их не позвали. Еще многих настораживало исчезновение из-за стола учителей ведуна, об этом судачили, но никто не знал, по какой причине бравых фениксов сдернули с дежурства, заменив угрюмыми, но такими же профессионально подготовленными волшебниками под командованием царевича-старшего. Ситуацию прояснил Дамблдор. Старый директор старался не слишком сильно улыбаться, ведь его план сработал в полной мере, но все же скорбь на его лице была столь напускная, что не обличил его только слепой. Как вы могли заметить, отряд господина Орлова временно покинул нас. Как заметила Лена, старик очень хотел бы сказать безвременно. Бравую группу «Феникс» отозвали для проведения специальной военной операции очень далеко отсюда. Пожелаем же им скорейшего возвращения. К счастью, смею заметить, что их место временно займет группа капитана Царевича. Удачи, капитан. Зал из вежливости похлопал в ладоши, но с Лены теперь не сводили растерянных взглядов. Что можно сказать человеку, чей отец отправился на войну? Какие слова утешения можно подобрать для той, кто не знает, вернется ли ее родной человек? Многие помнили войну с Волан-де-Мортом, у каждого 5-го в зале родные люди пострадали, очень многие выросли без одного или обоих родителей. Впрочем, сама Лена выглядела довольно бодро. Никто и подумать не мог, что еще ночью она рыдала Гарри в грудь, пока он ее не успокоил и хоть как-то не утешил. Ведунья ждала первого письма от отца, он ведь обещал, что будет писать каждый день. Наконец, когда завтрак уже подходил к концу, откуда-то из-под потолка к бравой компании спикировал ястреб. Лена отвязала письмо и принялась читать так, чтобы друзья могли ее услышать. «Здравствуй, орленок», — прочла она. «Прибыли на пункт назначения. Здесь сыро и уныло, развалины небольшого городка так и продувает всеми ветрами, даже невольно вспоминается спальня в Дурмстранге. Но приказ есть приказ, будем оборонять эти никому не нужные развалины, чтобы боевики не ударили по Грозному. Силы у нас здесь относительно небольшие, но позиции выбрали самое то. Макдловская рота, к которой нас приставили, довольно неплохая, ребята дружные и компанейские, хоть и ни разу не обстрелянные. С другой стороны, у них есть и техника, и снабжение, и, что немаловажно, две группы поддержки, макдловский спецназ и мы. Этого хватит, чтобы отразить большую часть угроз». Лена смахнула влагу с глаз. «Боже, я все еще не верю, что он там, в Чечне. Успокойся, родная», — приобнял ее Гарри. «Он же говорит, они там не одни, да и позиции у них хорошие. И все равно, не верится», — шмыгнула носом ведунья. «Ладно, что там дальше? Погода, жуть. Холодно, сыро и ветрено, но все лучше, чем в открытом поле сидеть. Большая часть зданий хоть как-то прикрыта и хоть как-то сохранилась. Пока что у нас все спокойно. Как только выдастся минута, напишу еще. Будь сильной и крепкой. Передавай всем приветы. Люблю тебя, папа». На уроках ведунья была словно сама не своя. Ее взгляд не выражал никаких эмоций. Она раз за разом прогоняла в памяти текст письма. «Оборона города, всего роту, пусть и с техникой, поставили оборонять целый небольшой город, и среди этой роты всего семеро волшебников. Да, ведуны могущественны, да, некоторые их способности паранормальны даже для магов, но их всего семеро, они не смогут быть везде и сразу, и ведь она сама ничем не сможет ему помочь. А ведь еще впереди эти долбанные испытания этого ставшего ненавистным турнира, в который ее втравил Дамблдор. Дорого бы она сейчас заплатила, чтобы директор Хогвартса отправился к праотцам, но тогда все точно пойдет крахом. Отец сказал, чтобы она была сильной и крепкой, и она такой будет, и сделает такими своих друзей, если это понадобится. «Мисс Орлова, вы в порядке?» — обратил на нее внимание профессор Флитвик. «Миссис Орлова», — поправила его ученица, демонстрируя обручальное кольцо и все еще пребывая в прострации. «Миссис Орлова», — согласился преподаватель, — «с вами все хорошо, вы выглядите как-то потерянно». «Извините, профессор», — окончательно очнулась Лена. «Просто моего отца отправили на спецоперацию», — закончил Флитвик. «На войну в Чечню, под Грозный». Полугоблин ойкнул, многие ученики прикрыли рты руками, заглушая ужас. Чеченская кампания только-только началась, но все магические журналы и издания уже успели осветить ее ужасы. Особенно про макдловские, самые популярные среди макдлорожденных и полукровок, которых в замке так или иначе было большинство. Колдофото, сделанные неизвестными репортерами, показывали колонны пылающей техники и горы трупов на улицах Грозного, описывались жестокие военные преступления, освещалось насилие, творящееся на Кавказе. Многие впечатлились, читая статьи военных журналистов, а ведь сам Орлов, еще находясь в школе, говорил, что эти сведения и на четверть не показывают всей картины. Отсутствующий взгляд Лены мгновенно стал понятен очень многим. «Я понимаю ваши чувства», — сокрушенно произнес Флитвик. «И все же, я попросил бы вас хоть немного сосредоточиться и выполнить задание для классной работы. Остались только вы». «Ах, да, конечно». Лена подняла руку, даже не доставая палочку, сделала простой жест пальцами. «Дипульса». Лена перестаралась. Все еще будучи в расстроенных чувствах, она вложила в заклятие слишком много сил, подушка полетела к противоположной стене вместе со столом, который, вообще-то, до этого был прикручен к полу. Шмякнувшись в стену, стол развалился на обломки. «Ой!» — мгновенно вскинулась Орлова. «Простите, я сейчас все поправлю. Репаро, акция». Восстановленный стол подлетел обратно, Лена остановила его усилием воли. «Ликвидомагнетти». Стол мгновенно прирос к полу. «Неплохо, очень неплохо», — хмыкнул низкорослый учитель заклинаний, подходя поближе, да еще и без палочки. «Просто невероятно. Браво, браво, браво. 15 очков Слизерину. Все, господа и дамы, урок на этом завершается, можете быть свободны. Только не забывайте свои вещи». Весь день Лена не находила себе места. Она очень сильно переживала за отца, А еще на мозги давила близость второго испытания, которое заключалось в прохождении маршрута в горах и начиналось уже послезавтра. Для прохождения испытания на максимальные баллы, следовало пройти все 7 контрольных точек, разгадать на каждой из них по несколько сложных загадок, чтобы получить специально спрятанные там знаки, указывающие на следующие задания. А ведь кто знает, что может встретиться зимой в горах, да все, что только угодно. Можно даже элементарно поубивать участников по одному, и знать никто не будет. Свои опасения девушка высказала Гарри, на котором лежала поздно вечером. Тот прижал Орлову к себе поближе, согревая ее собой, поглаживая и успокаивая. «Не бойся, лапка». Гарри обнял ее, поцеловал ей шейку. «В самом деле, не дадут же вам умереть в горах. Если бы дело касалось только Хогвартса, я согласен, Дамблдор ни перед чем бы не остановился. Но ведь на испытании будут и Флёр с Кромом. А если нас всех одной лавиной накроет?» Все еще тряслась ведунья. «В самом деле, лучше уж в озеро было нырять. Простыли бы, но все лучше, чем по горам зимой ползать. Зато можно брать любое снаряжение», — оценил Гарри. «Испытание, как я понял, растянется на 3 дня, на каждой точке маршрута ждут дополнительные пайки и все такое, но, позволь дать тебе совет, бери с собой всего и побольше. Твой рюкзачок с незримым расширением будет как раз тем, что надо. Да и писать тебе никто не запрещал, угу». Лена обняла своего любимого, прижавшись поплотнее. «Но все равно как-то страшно. Не бойся, орленок». Гарри поцеловал ее. «Я в тебя верю». Весь следующий день у Лены ушел на сбор необходимого снаряжения для похода в горы. Забини, как оказалось, в детстве занимался скалолазанием, а потому его советы были незаменимы. Весь факультет Слизерин оказался при деле, все поддерживали чемпионку, каждый пытался дать совет или просто подбодрить добрым словом. Лена выглядела спокойно, отец прислал ей новое письмо, в котором всячески желал ей удачи и рассказывал о том, что у них все хорошо. Ведунья усмехнулась. Вот она ирония. Отец в горах, и она тоже отправляется в горы. Оба они в полном неведении относительно следующего дня, и жизнь каждого из них может оборваться в любой момент. За обедом Крауч-старший торжественно объявил, что на время прохождения второго испытания с участников будут сняты почти все ограничения, можно пользоваться чем угодно, любыми магловскими изобретениями, любым оружием, любой магией, кроме непростительных заклятий, трансгрессии и прочих средств быстрого перемещения, чем угодно. После этих слов Орлова окончательно воспряла духом, разломом ушла в гнездо, откуда вернулась ближе к вечеру, держа в руках 2 свертка, один совсем небольшой, другой, куда как более длинный. Эти вещи ей, незадолго до поездки, предусмотрительно оставил ведун. Что в этом свертке, она никому не сказала. Только ближе к вечеру, когда дочь ведуна в последний раз все перепроверяла, Гарри увидел, как из длинного свертка появляется настоящий ведуний клинок, который принадлежал роду Орловых уже много лет. Тогда же он краем глаза увидел торчащие из маленького свертка смутно знакомые вороненные щечки. Упаковка разошлась, и Лена вытащила из упаковки блеснувший рунами на рукоятке стечкин. «Солидная штука», — оценил Гарри, который летом успел немного пострелять по мишеням вместе с Орловым, ведь стрельба из магловского оружия входила в обязательный курс подготовки. «По крайней мере, можно быть уверенным, что ты отобьешься от любого зверя или напавшего на тебя существа. Это да, ведунья уже приладила магловское оружие в кобуру на собственной форме, но все равно как-то немного не по себе. Всем добро пожаловать на второе испытание», — распинался Людо Бэгмин, усиливший свой голос с помощью заклятия. «И пусть оно будет несколько менее зрелищное, чем первое, но и будет значительно более сложное и долгое. Мы отправляем наших участников в горы на долгие 3 дня. Каждому из них предстоит пройти их собственный маршрут, разгадать десятки загадок и проявить настоящее мастерство и стойкость духа. Ровно через 3 дня мы ждем их с добрыми вестями и богатыми трофеями, которые ознаменуют степень их успеха. По истечении 72 часов или при произнесении кодового слова, будут активированы порталы, которые участники получили незадолго до состязания и которые вернут их прямо сюда, к этим самым трибунам. Ну, что же, пожелаем же им удачи». Ведунья окинула взглядом своих соперников. Флёр, видимо, вообще не знала, что ей предстоит в горах, а потому взяла с собой только палочку, да завернулась поплотнее в легкую шубку, которая и у подножья-то не сильно ей помогала согреться, Что и говорить о высотах. Лена лишь мысленно пожелала несчастной француженке не умереть раньше времени. В худшем случае, небольшой металлический браслет-портал гарантировал несчастной девушке жизнь. Крам оказался куда как более подготовлен к предстоящему походу. Лена ни на грамм не сомневалась, что две аккуратные сумки, перекинутые чемпионом Дурмстранга через плечи, такие же вместительные, как и ее собственный рюкзачок, от сумок буквально фанило магией. Чемпион Дурмстранга подмигнул фактически соотечественнице, немного поправил свою необъятную соболиную шубу, похлопал по сумкам. Сама ведунья облачилась в достаточно теплую форму цеха, на которую нанесла руны согревающих чар, не замерзнет по пути, а затем, остановившись на привал, можно и небольшой костерок организовать. Достославный рюкзачок же, а точнее, его содержимое, гарантировали ей выживание в горах в течение пары дней. Лена выдохнула. Впереди 3 дня в горах. Ну что же, она к этому готова. Ей было даже приятно, ведь это значило, что она хоть немного разделит участь своего отца, на которого всеми силами стремилась быть похожей. Попрыгала немного, убедилась, что ничего из снаряжения не шумит, не гремит и не выпирает, и по сигналу шагнула на маршрут. Поначалу было довольно легко, небольшой лесочек, достаточно пологий подъем наверх по отмеченной тропе казался скорее развлечением, чем настоящим испытанием. Проблемы начались лишь после, когда нахоженная тропка кончилась, лес погустел, а склон постепенно стал становиться все круче и круче. Но она шла, вгрызались в каменистую, укрытую небольшим слоем снега, почву могучие ботинки, цеплялись пальцы за выступы, когда требовалось подтянуться до очередной возвышенности. Карту маршрута Лена выучила наизусть, но все же иногда сверялась с небольшой схемкой на свитке пергамента. До первой точки ей было идти еще около получаса. Постепенно начали болеть ноги. Одно дело, когда привыкаешь помногу бегать по ровной пересеченной местности или даже скакать по холмам, а совсем другое дело – горы. Скрип снега под сапогами уже порядком опостылил, постепенно толщина белого покрытия становилась все больше, лес на склоне стал настолько густым, что казался одним сплошным черным пятном, уходящим куда-то наверх. Но она шла вперед, потому что не имела права сдаваться. Наконец, лес несколько поредел, она вышла к небольшой полянке. Первая точка, отмеченная на карте. Лена подошла к небольшому ящику, отмеченному цифрой 1, взглянула на малюсенький навесной замок. Первая разгадка – открытие ящика.